Глава 22. Беда не приходит одна. «Вот это по-нашему, Санек! Вот это я одобряю!» — воскликнул Артем. «Молодца, чувак! Я всегда верил в твои титановые яйца!» Даже Макс заметно приободрился, услышав новость. «Ха! Это будет интересно!» — поддержала Настя. «Как я и говорила, Света единственная отнеслась к новости без энтузиазма. Ну-с, чего ждем?» «Айда в октагон, любезнейший!» Артем с театральным поклоном указал в сторону входа. Этот вечер Саша запомнил надолго. Даже вчера, когда на очередных отработках Палыч устроил ему чрезвычайно радужный прием и одарил в честь окончания медицинских ограничений спаррингами сразу с несколькими но-магами одновременно, а затем поставил в пару с о-магом, он не чувствовал себя таким беспомощным. Ребята гоняли его по полной программе, будто изливая всю недовыполненную норму звездюлин в одном широком порыве. Он долго ругал себя за то, что скучал по этому. Как выяснилось, ребята до сего момента поддавались намного больше, чем это казалось. Либо он уже и забыл, каково это – сражаться без опаски за здоровье. За первый же раунд он пропустил абсолютно все плюхи, посланные Артемом, и вышел из клетки поджаренным и пропахшим гарью. Ненадолго, лишь попить воды. Горло пересохло от высоких температур. Потом с ним схватился Макс. Что хуже, огонь или лед, Саша для себя решить так и не смог. Разница состояла лишь в том, что после боя он ринулся не к раковине, а к камину, который Артем заботливо зажег незадолго до гонга. Холод, казалось, пробрался до мозга костей. Зубы без остановки стучали друг о друга, а тепло расходилось по организму, будто с боем, сопровождая тысячами мелких игл свой путь. Как ни странно, серьезных повреждений Саша избежал наверняка исключительно по воле своих товарищей. «Добро пожаловать на следующий уровень», — чуть ли не смеясь, заявил Артем. «Теперь все будет по-взрослому. Вашу ж могли и предупредить», — простонал Саша, когда зубы успокоились, но холод все еще напоминал о себе, периодически взрываясь волной изнутри. «Не, так неинтересно. Я люблю сюрпризы устраивать. Ну, прям спасибо». «Все, хватит ныть», — вмешалась Настя. «Моя очередь тебя дрючить». Саша пошагал к исходной позиции с самым что ни на есть плохим предчувствием и оказался прав. Теперь он не только не мог перехватывать ее объекты, но и собственные удерживать был не в состоянии, даже в ближайшем радиусе. По итогу они пришли к выводу, что Саше требуется допинг. Тут присоединилась Света. Она, немного подумав над артефактами, остановилась на кольце с гравировкой по типу того, что Саша видел у знакомого, увлекающегося язычеством, на его аксессуарах. «Этого точно будет достаточно?» — с сомнением спросил Саша. «В тот раз меня всего этими цацками обвесили». «Молчи и надевай», — приказала Света. Только кольцо оказалось на пальце, как тело пронзил горячий поток энергии. Даже дыхание в первые секунды перекрыло от неожиданности, а глаза заслезились, будто он обмазал их советской звездочкой. Минут пять пришлось потратить только на то, чтобы совладать с этой силой. «Привык?» — спросила Света, когда Саша принял более-менее нормальный вид. «Это немного ускорит твое развитие. Что-то типа искусственной растяжки сосуда, как в первый день. Я уже и забыл, как это круто. Напомни мне, почему мы не используем артефакты почаще? Это же так охрененно! По той же причине, по которой ты месяц был отстранен от опасных тренировок. Всего должно быть в меру. Меня прям распирает изнутри. Ну, сейчас я вам покажу». Последнее было направлено парням, очередь которых снова подходила. После этих слов они переглянулись, явно затевая что-то недоброе. Кольцо не особо помогло. Артем, а потом и Макс, лишь злорадно хохотали, когда побитый Саша пытался привести себя в порядок после гонга. Правда, пару раз он все-таки попал по каждому из них, что не могло не радовать, даже если сами они едва почувствовали удар. А Настя, как непосредственный учитель телекинеза, всеми возможными способами доказывала всю тщетность достигнутого Сашей уровня магии, чтобы не зазнавался на фоне остальных, надо полагать. К вечеру они уже закончили. Сегодня выдался редкий выходной, когда не нужно идти ни в универ, ни в академию. Поэтому уже к началу вечера банда разбрелась каждый по своим делам. Света напоследок наказала не снимать кольцо, пока его сила не станет привычной. Неожиданно для себя Саша понял, что у него куча свободного времени. Это забытое уже чувство автоматически приподняло настроение, несмотря на довольно тяжелые и неутешительные часы тренировок. Он даже не мог определиться, сходить ли ему в кино, прогуляться или просто скачать какой-нибудь фильмец, затариться чипсами и устроить день тюленя. Планы оборвал звонок. Это был Егор. «Алло, Санчо?» «Да, привет, Егор. Чего звонишь?» «Ну, ты совсем уже. Чего звоню?» «Да повидаться хочу. Вот чего звоню. Ты ж с этой своей блондинкой совсем крышу потерял. Как ее встретил, то что ни день, до тебя либо не дозвониться, либо ты занят. На парах почти не появляешься. А если появляешься, то дрыхнешь. Друг, блин, называется. На бабу променял». «Ну, извиняй, время такое. Работу нашел новую, не успеваю ничего. Но ты удачно позвонил. Я сегодня полностью свободен. Так у тебя есть конкретные планы на повидаться? Или, как всегда, да здравствует импровизация?» «Вот, наконец-то! Конечно, есть. Кирилл устроился в клуб неподалеку. Сказал, что выбил VIP-места. И нас зовет оттянуться. Так что жду тебя через полчаса внизу у общаги». «Понял, буду. Давай, до встречи». «Давай, жду. А вот это уже интересно. И удачно. Выпадет такое приглашение вчера, пришлось бы, скрипя сердце, отказывать другу. И себе тоже». Клуб оказался достойным. На танцполе тряслось десятка три молодежи. Столики с кожаными креслами, между которыми порхали симпатичные официанточки в не менее симпатичных нарядах. Бар с богатым выбором выпивки. И что самое интересное, VIP-места в отдельном ложе. Кирилл проводил ребят на второй этаж по металлической винтовой лестнице. По пути он здоровался с коллегами и пританцовывал, явно уже разгоряченный пару-тройкой стопок. Он с Серегой уже час ждал ребят в клубе и успели дойти до кондиции веселенький и даже подцепить каких-то девчонок. Имен их Саша так и не запомнил, поскольку не расслышал, но решил на этот счет не запариваться. Саша обеспокоился тем, как Кирилл излишне расточительно распоряжался своей стипендией и остатками зарплаты. Но, как оказалось, гуляют они сегодня не за счет Кирилла, а на финансы директора клуба. «Короче», — начал объяснять Кирилл, пытаясь перекричать музыку, «Степаныч, оказывается, мировой мужик, строгий, но справедливый, и за слова свои отвечает. И самое главное, он азартный, а это, я скажу тебе, не лечится». Кирилл знал, о чем говорил. Отец у него иногда подрабатывал, наживаясь на игроках. Сам он являлся мастеровитым карточным шулером и многим тонкостям всего дела обучил и сына. Как говорит батя, азарт хуже наркоты. Таким людям без этого долго не прожить. Сразу ломка начинается. Но у Степаныча не все так плохо. Бабки водятся, работы навалом, а азарт утоляется парой ставок в месяц. «Да не тяни ты, к сути переходи», – требовал Егор. Он уже успел поднакидаться и наравне с Серегой смотрел подпитыми глазами. «Так я уже? Не перебивай!» – проворчал Кирилл и продолжил. «Ну, так на чем это я? Ах, точно, пару раз в месяц. Ну, короче, предложил он мне 2 дня назад в картишки перекинуться. Пока я на перекуре, значит, был. Ну, а я что? Мне только дай колоду, я такое шоу устрою». Поддался я ему пару раз обыграл. Ну, чтобы начальника не обидеть. И тут он говорит, давай, Кирюха, заключительную партию на что-нибудь серьезное сыграем. Тут принесли кальян. Девчонки, и без того не особо заинтересованные слушать историю во второй, а то и в третий раз, Кирюха любил похвастаться своими шулерскими успехами, принялись в 3 горла пускать облака яблочного пара. А я ему говорю, так, мол, и так. Что я-то могу поставить, чего он сам не в состоянии приобрести? И что он сам, собственно, хочет предложить? Ну, Степаныч немного подумал и выдал. Я в случае проигрыша должен был бы неделю за спасибо работать, а он VIP-стол на меня и моих друзей с хорошим депозитом. Ну, а результат вы сами видите. с гордым видом закончил Кирилл. «Ну ты даешь, Кирюха! Ну, молодца! Что еще сказать?» — похвалил его Саша. «Только, походу, не видать тебе больше такой халявы». «Это да», — признался Кирилл. «Но лучше хоть раз попробовать». «Согласен», — воскликнул Егор и поднял стакан для тоста. «За великого Шулера!» Ребята чокнулись кто чем, и душа потребовала танцев. Инициаторами главным образом оказались девушки. Они потащили парней на танцпол и нехило отплясывали под диджейские ремиксы популярных нынче исполнителей. В Саше такая музыка вызвала более-менее положительные эмоции только в подобной обстановке, и он сам со всей отдачей принялся делать вид, что умеет танцевать. Девушка, с которой отплясывал Саша, то ли Катя, то ли Таня, прижалась поближе и на ухо предложила ему выйти подышать свежим воздухом. В клубе, особенно здесь, становилось довольно душно, поэтому Саша поддержал свою спутницу, и они направились к выходу. Ночной город хорошо освежал голову после душного клуба. Саша закрыл глаза и глубоко вдохнул пропитанный газами московский воздух. Катя Таня повела его дальше по улице. «А это уже интересно», — подумал Саша. Гуляли они недолго, болтали о всякой ерунде, пока девушка не завела его в небольшой закоулок, в котором почти ничего не было видно. Саша бы напрягся послушать бьющую тревогу интуицию. Но думал он сейчас совершенно не головой и не шестым чувством. Он быстро взял инициативу в свои руки, точнее талию девушки. Однако та будто резко передумала и увернулась от целящихся в нее губ, после чего как-то извернулась и покинула объятия Саши. «Не спеши», — прошептала она и скрылась в темноте за углом здания. «Поиграть решила? Ну что ж, он не против». Саша пошел за девушкой почти на ощупь. Только он зашел за угол, как перед ним появился какой-то парень. Девушка же куда-то пропала. «Здравствуй, Саша», — поздоровался незнакомец. «И тебе не хворать. Ты кто такой и где?» «Таня ушла. Она сделала свое дело. А греть уши при нашем с тобой разговоре ей совершенно не обязательно. Чувак, ты мне такую малину обломал!» Саша старался выглядеть расслабленным, а сам уже приготовил нож в кармане к возможной защите. «Я ее и устроил, так что не обольщайся», — усмехнулся незнакомец. Несмотря на обстоятельства, парень выглядел вполне дружелюбно. Смазливое лицо, стильная прическа, явно непростой прикид, на первый взгляд стоивший 1030. Он мог бы обмануть доверие, если бы только Саша не относился к мажористым и смазливым личностям исключительно с позиции пролетариата, то есть сугубо отрицательно. «Ну, а ты кто такой?» Саше теперь оставалось делать вид, что все идет по плану. «Меня зовут Николай. Я представляю организацию «Триглав». Возможно, ты о нас уже слышал?» «Так, про принадлежность Саши к братству этот тип, похоже, не в курсе. Оно и замечательно. Есть козырь в рукаве. И к чему весь этот спектакль? Девушка, темнота, эффектное появление. Вы понтами торгуете? Ах, ты действительно за словом в карман не полезешь. Не соврали? Нет, Саша, мы организация магов. Борцы за социальную справедливость, противостоящие устаревшим нормам общества магов. А такой спектакль нужен исключительно в конспирологических целях». Николай излучал спокойствие, уверенность и некое чувство превосходства, хотя сам едва ли был старше Саши. На знатного, тем не менее, он похож не был. Его лощеность была скорее театральной, специальной, а не привитой воспитанием с самых малых лет. По-моему, просто написать в ВК куда менее подозрительно и трудозатратно. К сожалению, это еще и менее эффективно. «Да и я предпочитаю лично беседовать с кандидатами». «Кандидатами?» «Как я уже говорил, мы организация магов, и мы постоянно ищем достойных людей для сотрудничества». «Чё-то пока не впечатляет. Больше похоже на идиотов, строящих из себя спецагентов». «Уверяю тебя, это не так. Просто специфика нашей деятельности не любит огласки». «Специфика? Я предлагаю тебе вот что». Николай уклонился от ответа. Он потянулся ко внутреннему карману куртки И Саша напрягся, приготовившись уже пустить в дело нож. Однако собеседник достал какую-то брошюрку в кожаной обложке и протянул ее Саше. «Возьми это, просто попробуй, и сам захочешь нас найти». Саша повертел ее в руках и полистал. Записи походили на какие-то инструкции, а с одной из сторон в обложку была засунута плоская круглая таблетка. «Для чего она?» «Для того, чтобы стать сильнее, конечно же». В улыбке Николая было что-то скользкое и неприятное, но что именно, Саша пока понять не мог. «Ну, до встречи. Надеюсь, мы еще увидимся». Николай развернулся и собрался уже раствориться в темноте, когда был остановлен. «Подожди! Как я должен с тобой связаться?» «Прочитай брошюрку до конца, и сам все поймешь», — ответил Николай. Он сделал еще одну попытку уйти, но его снова прервал Саша. «А те девушки, что с этой тусовались, тоже подставные?» «А кто тебе сказал, что они подставные? Если хочешь, Таня будет ждать тебя у входа в клуб. Остальные девочки тоже. Клянусь, они к нам не имеют никакого отношения. Но я могу обеспечить вам жаркую ночку. В качестве подарка, так сказать. Нет, я не фанат такого. Как-то больше нравится взаимная симпатия». «Ну, это твой выбор», — сверкнул он зубами и, наконец, исчез. В клубе парни заметно потухли. Девушки ушли, ничего не объяснив. А если верить рассказам Егора, они будто не помнили последнюю пару часов вечера. Если они не были в составе Триглава, то, видимо, ими управляли. Довольно пугающе. И обидно. «Вот стервы!» — возмутился Кирилл. «За наш счет нагулялись и смотали». «Хорошо, не совсем за наш», — заметил Серега. «Это точно!» — задумавшись, машинально вставил Саша. «Эй, Сань, что с тобой?» — забеспокоился Егор. «Да не парься, новых найдем». Егор ошибся. С девушками остаток вечера не клеилось, и разговоры друзей постепенно свелись на темы «все бабы с...» Работа конкретно задолбала и навила бы этих чинушей. К 2 часам ночи Саша оставил друзей догуливать, а сам направился домой. На следующий день он созвал срочный совет на предмет обсуждения ночного происшествия. Совет, однако, собрался не в полном составе. Настя уехала на несколько дней и явиться не смогла. А вот Артем и Макс, узнав о причине мероприятия, возбудились не на шутку. Последняя охота, на которую они делали вылазку, закончилась неудачно. Ни проследить за объектом, ни тем более выведать у него информацию не удалось. А сами они чуть не попались. А тут триглавцы по доброй воле в руки просятся. «Ну что за подарок?» «Вот гад! С козырей зашел! С телки!» — усмехнулся Артем, а затем поймал злобный взгляд Светы. «Ладно, ладно, успокойся. Девушки!» Решил зайти, апеллируя прекрасной дамой, волею случая оказавшейся рядом с клубом ночью. Макс толкнул его локтем, мол, хватит усугублять ситуацию. Но Света к их радости не стала обращать на Артема внимания. А вот Саша чувствовал себя словно на пороховой бочке, рассказывая подробности вчерашнего вечера, особенно что касалось прекрасных дам. И ведь не скрыть же ничего. «Ребят, что делать-то?» — напомнил Саша. «Я лично считаю, что это хороший шанс для нас». «Шанс для чего?» — с подозрением спросила Света. «Ну, — начал Саша, — как я понял, этот Николай про наше братство не в курсах. По крайней мере, что я в нем состою. Но что хуже, мы сами, протриглав, особой информацией не владеем. А тут появилась возможность попасть в стан врага и остаться незамеченным. Хорошая возможность». «Ты это...» — после небольшой паузы сказал Макс. «С головой дружишь? Это тебе не детские игры. Тут убивают». «Я понял это еще тогда, когда рядом со мной упало тело с разодранными остатками шеи. Так что не волнуйся, я еще вполне способен соображать». «Это слишком большой риск», — воскликнула Света. «Мы не можем». «Большой риск — это иметь под носом врага, о котором толком ничего не знаешь», — перебил ее Саша. «Как это ничего? Мы знаем некоторых членов группировки, знаем о 3 братьях. Вот только не знаем о них почти ничего. Ни на что способны, ни как к ним подобраться, ни даже как выглядят эти братья. Единственная зацепка — это Николай. И мы не имеем права его упустить. В конце концов, это наша работа». «Не твоя!» — разозлилась Света. «Ты еще слишком слаб для такой миссии. Поэтому-то он меня и хочет завербовать. Он думает, что я еще слаб и ничего не знаю о положении дел. Он думает, что может замотивировать меня, потому что знает о дуэли. Я уверен, что он знает, и он меня недооценивает. Не совершай его ошибку». «Хорошо», — согласилась все-таки девушка. Такое решение явно не далось ей просто, но такую операцию следует согласовать со штабом. Если дадут добро, то начинаем. Нет, забываем, как страшный сон. «Так точно. Добро на изучение брошюры даете?» «Без этого не получится внедриться», — ответил Макс. «Я думаю, что пока не стоит», — не согласилась Света. «Сначала получим разрешение, а потом можно будет и изучить ее. А таблетку отправим на экспертизу. Пока мы будем ждать согласований, уйдет время, за которое я успел бы нормально подготовиться. На эту книжку тоже понадобится не меньше 2 дней, думаю. Сомневаюсь, что он ничего не заподозрит, если я слишком долго буду тянуть с ответом». «Ладно», — нехотя сказала Света, «но до получения разрешения никаких инициатив. И таблетку на экспертизу». «Хорошо. Тогда отправьте запрос наверх или что там надо сделать. А я пока посмотрю, что такое спецкрутое он мне подсунул». Все разошлись по своим углам. Саша занял диван Насти и принялся изучать подарок. Содержимое было старательно написано кем-то вручную. Вряд ли это был сам Николай. Почерк больше походил на женский. Хотя... Сначала информация давалась нелегко. Но скоро у Саши кровь быстрее забежала по жилам. Это было именно то, что он так долго искал в библиотеке. Вместо общих законов и описаний здесь изложили конкретные понятия дисциплин, некоторых приемов и описали методы тренировок. Одна маленькая брошюрка могла дать больше, чем целая стопка книг. Саша решил пока не делиться с ребятами своим открытием. Сначала надо проверить записи, а потом уже делать выводы. Только вот уединиться бы. Ощущение того, что он собирается заняться чем-то неправильным, не покидало его. Все становилось слишком просто. Бери и пользуйся. Будто ввел чит-код, как в игре. Разница в том, что жизнь за такие поблажки спрашивает втридорога. Поэтому следует быть осторожным. И Саша усомнился, то ли он искал все это время. «Ребят!» Спустя час оторвался Саша от чтива. «Мне уже пора. Дочитаю дома. Пока». Парни, увлекшись спаррингом, не особо обратили на него внимание. А Света окинула подозрительным взглядом, но не стала возражать. «Пока. Смотри, не опаздывай в академию. Не волнуйся. Уж туда я не опоздаю». Хорошим местом для одиночных занятий сегодня была комната в общежитии. Соседи, даже через стенку, кто уехал домой, кто еще с утра свалил по каким-то своим делам и прибудет только к ночи. Даже Обломов наконец-то покинул свои любимые 4 стены и расстался с ноутбуком. Саша включил свет в маленькой прихожей, отделяющей основную комнату от общего коридора. И тараканы встретили его, шустро разбежавшись по щелям. Саша пытался давить их с помощью телекинеза, но обнаружил, что не может применить магию непосредственно к живым существам. А было бы просто замечательно взять и разом размозжить всех тварей. Подобное удавалось с хрупкими или мягкими предметами вроде спички, на которых он долго тренировался, или мыла, но даже комара прихлопнуть не удавалось. Он их просто не чувствовал. Если подумать, то последнее к лучшему. Постоянный поток информации о находившихся вокруг предметах, от которого Саша порой не мог избавиться, значительно усугубил бы положение, чувствуя он еще и всяких насекомых, бегающих по всему зданию. Саша сходу рухнул на кровать. Последнее время количество проблем лишь росло, а их решение либо не прояснялось, либо было недоступным. От навалившегося голова порой гудела и переставала соображать. Обшитая кожей маленькая книжка, удобно лежащая в руке, могла стать либо еще одной крупной проблемой, либо тем самым решением, которое так необходимо Саше, либо и тем, и другим.